Глава 16. Дальнейший разговор потек легко и гладко. Я расслабилась, решив пока больше не выяснять намерения Диала. Рано или поздно ведь узнаю, а может и нет. Просто будем и дальше, как ни в чем не бывало, вместе работать. Ночь мы с Демидом за разговорами, конечно, не просидели, но полночи пролетела только так. Как все-таки обманчива людская молва. По описаниям коллег, мой шеф совсем не общительный, холодный, придирчивый, строгий и дотошный. И все эти качества настолько в нем проявлены, что даже красивая внешность и отсутствие штампа в паспорте почти не подкупают. Мне так не кажется. Во всяком случае, по части легкого, приятного во всех смыслах общения Громов. Ого, как хорош. Но, как показала жизнь, в людях я разбираюсь плохо. И легко в них ошибаюсь. Когда уже собирались расходиться по номерам, затаенной надеждой решилась уточнить. «А вы мой участок не додумали покупать?» «Нет». Отрицательно качает головой начальник. «Решил не брать». «Ну, оно и понятно». Вздыхаю с грустью. «Зачем вам участок в такой глуши?» «Да и в принципе зачем?» Я, конечно, видела Идеала с лопатой, но, скорее всего, это была разовая акция. И больше с земельными работами Демид в своей жизни дело иметь не будет. Лощеные чистенькие Идеалы на спортивных машинах цвета апельсина таким не занимаются. Но в крайнем случае нанимают для этого специалистов, выбирая место попрестижнее, соответствующими соседями. «Участок мне не подходит по другим параметрам», — уклончиво ответил Демид, наверное, чтобы не обидеть. Разошлись, дверь шефа напротив моей. Громов не предпринял никаких попыток зайти в мой номер или меня утащить свой. С учетом моей нынешней заниженной самооценки могу сделать вывод, что как женщина я ему неинтересна. Возможно, вызываю жалость или неожиданно попала во френд-зону, но все равно приятно, когда с тобой хорошо общаются и в чем-то помогают, еще не требуя ничего взамен. Зайдя в номер, понимаю, что спать хочется дико, но все равно иду в ванную. Я задолжала своему организму спа-отдых, а завтра должна выглядеть, если не идеально, то хотя бы близко к тому, дабы соответствовать. Благо, с собой в последний момент прихватила не только сменную одежду, но и принадлежности для ванны. Уже тогда подумав, что встреча с идеалом может завести куда-то не туда. Легла в итоге очень поздно и проспала почти до времени выселения. Выглянула в окно. На улице солнечно, тучи разбежались. Вообще замечательно. Еще и на обед успеваю. Позже созвонилась с шефом, чтобы узнать его планы. Оказалось, он еще тоже тут и может подвести меня до моего участка. Определенно, день складывается очень удачно. День считала удачным до тех пор, пока не вернулась домой. «Что там за шум и суета такая?» Спрашиваю вслух недоуменно, когда Громов выключает музыку и глушит мотор. «Обычно тут тихо в плане бытовых шумов. Да, птицы щебечут, кузнечики стрекочут. Но сейчас тут что-то непривычное». Не ожидая ответа, быстро открываю дверь и выглядываю. Вставая, цепляясь за крышу, при этом не выходя из машины, чтобы быть повыше, шум как будто исходит от моего участка, но нет, там все спокойно. Вся суета на заросшем молодым леском поле за моей территорией. Не пойму, что там. А, нет, вижу. Люди. Деревья выкорчевывают. Машины там еще, кажется, строительные. Да что за... Вовремя осеклась, не договорив последнее слово, вспомнив, что я вообще-то в компании не кого-то там, а идеала. Что им тут понадобилось? Была тишь, глушь, красота, сейчас что? Нашествие какое-то. Пойду выяснять. Только собираюсь выпрыгнуть из машины и умчаться на гневной разборке, но Громов успевает схватить меня за руку и утянуть обратно в салон. «Мара, подождите. Я могу объяснить. Это из-за меня. Я вызвал сюда всех этих людей». «Но зачем?» Они начали исполнять первые задачи по расчистке и подготовке участка. «Не поняла, какого участка? Там же поле. Хотя какое поле? Лес?» «Это заросшее поле тоже участок. В официальной продаже его не было, но мне удалось найти владельца и выкупить его. Вы хорошо расписали прелесть этого места, и я решил, что загородный дом, тем более поблизости от нынешнего места работы, неплохо иметь». Я в полной растерянности и недоумении. «Так а чем мой участок не подошел?» «Мне нужна была территория побольше. Тот участок отвечает всем моим требованиям. К тому же он расположен чуть выше по склону, и вид должен быть не хуже». «Нормально, да? Купите тогда еще и мой, я скидку сделаю, большую. У вас территория станет только больше, и плюс никаких больше соседей поблизости». «Спасибо, но нет, мне уже купленной территории будет достаточно». Выскочила из машины, захлопнув дверь сильнее, чем требовалось. Демид выходит вслед за мной. «Мара, подождите, вы обиделись?» «Да с чего бы?» Злобно отвечаю я и не оборачиваюсь. Открываю калитку, захожу. «Ой, бедные козы, как они там заперти все это время?» Сначала иду к домику, затем останавливаюсь, оглядываюсь. «Зачем вы за мной идете? Это частная территория. Идите на свой участок». «Я предлагаю поговорить». «Я не хочу говорить. Полночи болтали». И вы даже не заикнулись о соседстве. То неприятное чувство, когда действуют за твоей спиной, и ты узнаешь обо всем по факту. У меня такое было недавно с женихом и сестрой. Тут, конечно, не такой масштаб, но чувство все равно очень неприятное. Наверное, мне пора лечиться. Что злюсь по таким поводам? Демид мне ничего не должен, он мой начальник, а не друг. Но все равно обидно. Дохожу до домика, открываю дверь. Ну и запашок от ночевки коз. Сейчас надо будет все отмывать. Все, надо что-то уже дальше решать. Продам участок в два раза дешевле рыночной стоимости. Уж на такую цену должны быстро клюнуть. Да, почти ничего не выиграю от этого, но на первое время на съем квартиры хватит. С учетом стройки поблизости не хочу тут больше жить. Громов все еще маячит на участке, наблюдая за тем, как я вывожу коз. Котята из дома отказались выводиться, оккупировали диван и сладко спят на пледе. «Котят не видно», — с любопытством оглядываясь, замечает Демид. «Всех раздали?» «Еще нет, двое остались», — буркнула в ответ. «На ходу достаю телефон. Пока клокочут эмоции, хочу поставить сниженную цену участка. Возможно, потом пожалею, что дешево отдала. Но пока он вообще не продается, я привязана к этому месту, а оно еще и постоянные вложения требует. Крышу чинить надо, а мне уже вообще не хочется жить в этом домике». «А тот рыжий, который в прошлый раз выходил встречать, его забрали?» «Здесь, а что? Заберите, кстати, свою мебель, вам теперь есть куда ее поставить». «Еще некуда, на участке планируется много подготовительных земельных работ». Босс излочился, уцепил меня за локоток и потянул к тем самым креслам, усадил меня в одно, а второй сел сам. «Вы как-то очень по-хозяйски себя здесь ведете», — мрачно замечаю я. «Давайте все-таки обсудим ситуацию. Что конкретно вас не устраивает в моем соседстве?» «Меня любое шумное соседство не устраивает. Мне нравилось, что тут тихо и малолюдно. Я могла спокойно тут морально разлагаться, приобщаясь к природе в полудиких условиях. Теперь не выйдет». «Участок вы изначально продаете, чтобы приобрести жилье, так?» «Так». «Покупка квартиры — довольно дорогостоящая радость. Суммы, вырученной за участок, явно не хватит. Придется брать ипотеку. Долговая кабала, вероятно, не на один год». Удивленно выгибаю брови. «И что? Много людей так и живут». «Я могу предложить альтернативный вариант». Блеснув глазами, произнес идеал. «Раз я все равно затеваю стройку и чувствую себя виноватым за шум, а вы в любом случае собирались брать кредит на покупку жилья. В общем, предложение такое. Я даю вам беспроцентный заем на строительство дома. Тогда стройка будет не только у меня, и никто не будет в обиде за шум у соседа. К тому же при оптовых закупках материалов для строительства можно будет получить лучшие ценовые предложения. Закупками будет заниматься мой человек. Многие организационно-технические вопросы вас даже не коснутся». Демид взглянул в мое полное скепсиса лицо и добавил бонус. «К тому же у меня свой дизайнер, который бесплатно сделает проект дома. Полагаю, дом с участком, красивым видом и козами с котятами лучше, чем просто квартира». «Это, конечно, и правда лучше, но с чего мне столько льгот? Я не понимаю ваших мотивов. Взяли бы этот участок и занимались бы, чем хотели. Для чего такие сложности?» «Хочу, чтобы вы задержались у меня в помощницах». Не отводя от меня взгляда, отвечает идеал. «Не переводились или увольнялись через пару месяцев после смены места жительства. Текучка кадров мне сильно надоела. И что-то мне подсказывает, что мы с вами сработаемся. В качестве соседки вы меня тоже вполне устраиваете». Откинулась на спинку кресла. «Думаю. Прошлый визит Громова сюда был, как я понимаю, не осмотром участка как такового. Я проходила собеседование в качестве будущей соседки и постоянного сотрудника в штат. Не просто постоянного, а лояльного и многим обязанного. Не исключено, что, приехав тогда сюда, Демид осматривался не столько на моем участке, сколько приценивался к соседнему, если уже вышел на связь с владельцем. А пригласил в дом отдыха вчера, чтобы задобрить. Перед этим разговором. В любом случае, предложение, правда, выгодное. Где еще дадут беспроцентный кредит на постройку дома? Я не строитель, а тут еще и консультационная поддержка будет». Мне много тыкается козленок, требую его погладить и почесать. Умильно смотрит. Если уеду, придется его отдавать. С матерью, возможно, разлучать. Но я же не могу быть настолько обязана идеалу. Мне нужно подумать. В итоге, говорю я, у меня есть лето, но, может, начало осени, если будет теплое. А потом что? Дом можно успеть построить за такой короткий срок? Так я могу остаться к холодам, в долгах и без жилья. Вот поэтому решать нужно скорее. Время и правда ограничено. И да, нужно проконсультироваться по поводу сроков с тем же дизайнером. Но дом, если дом будет небольшим, успеем. Вздохнула. Пойду пройдусь, подумаю. Демид расслабленно развалился в кресле. Подумайте. А вы тут будете ждать? Уточняю нервно. Конечно. Ну что значит «конечно»? Свой же участок есть. Взяв коз на поводок, пошла их пасти к реке. Сев на берегу, думаю, прикидываю разное и не могу прийти к окончательному решению. И хочется, и колется, и подозрительно все как-то. И тут в голову пришла неожиданная мысль. Кому-нибудь из родственников сейчас позвоню. Я в последнее время после общения с ними такой решительной становлюсь. И в то же время внезапной. Возможно, это то, что мне сейчас нужно? Включая старую симку, внутренне содрогнувшись, звоню маме.